Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Я всегда виноват перед вами, дорогие радиослушатели, потому что я сначала берусь за тему, а потом и сам не понимаю, за что взялся. Поэтому помогите мне сегодня, пожалуйста. Я вот думаю, что понятие «финансовый кризис», которое почему-то с начала этого года стало одной из самых популярных тем средств массовой информации, понятие, конечно, экономическое, финансовое. Однако уж больно эти понятия, финансы и психология, мне кажется, в наше время перепутались. И мне захотелось понять, ну, во-первых, как вы реагируете на слово «кризис»? Чего ждете? Как предлагаете ко всему этому относиться? И это, конечно, главное. И без ваших звонков сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514 мы совершенно точно не сможем как-то обсудить эту тему. А второй вопрос, тоже очень меня волнующий. Мне всегда кажется, а вот у финансовых кризисов, у них только... поскольку, ох, не первый это кризис на нашей с вами памяти, у них только экономические, финансовые, денежные причины. Или все-таки где-то в глубине любого кризиса лежит человеческая душа, наши с вами психологические проблемы. Как вы думаете, может быть, кризис основан на чем-то совсем другом и вовсе не финансовым, он по большей части является. Вот, собственно, две темы для нашего сегодняшнего разговора по, еще раз напомню, постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон. Врач, который бродит по улицам, ездит в метро. Человек подслушивающий. Я вот такой человек. Мне всегда очень интересно, о чем говорят люди вокруг меня. И в последние годы я чувствую себя, не стану от вас скрывать, тихим сумасшедшим, потому что все темы можно разделить на несколько больших групп. Люди говорят о пробках, об отсутствии денег, и ведь о деньгах вообще, о квартирах, об учебе, о звездах, главным образом, тех, которые светятся на экранах телевизоров. И, может быть, в последнюю очередь сейчас о кризисе. И все было бы не так обидно, если бы не были эти разговоры какими-то механическими, однообразными. Как будто люди не говорят, а отговариваются. Как будто они как роботы, которые, ну, как бы отрабатывают свое участие вот в этом самом финансовом кризисе. И я вот подумал, вот эти механические, для меня совершенно бессмысленные разговоры на улицах и в кафе, они часть кризиса или причина, которая лежит в его основе? Ну вот, еще одна мысль для размышлений в сегодняшней программе. Еще раз, телефон нашего прямого эфира 495, код города 956-1514. Тема «Психология финансового кризиса». Как вы к нему готовитесь? Как вы чувствуете? Что вы ждете от этого кризиса? И, наконец, нет ли у него каких-то главных, скрытых психологических причин? Ведь все начинается и заканчивается с человеческой души. В целом, единственное, чего мне удалось добиться, разговаривая с со своими знакомыми и пациентами. Это только мрачные ожидания. Поэтому музыка сегодня как бы иллюстрирует другой кризис, скорее духовный, но, как мне кажется, по настроению все время иллюстрирует и надежда. Suddenly everything is still. All you notice is an awkward chill. Seconds seeming like days. It's just the start of the chase. First thing that maybe it's a thief. Then that you're a fool for your belief. But the powers of darkness descends, and so another life ends. Beware the departure of sunlight. Caress your skin like the northern wind. Its touch is colder than sin. Your blood freezes to ice in your veins. Left to die in the rain. Sunlight. A creepy feeling deep inside. From the dead there is no way to hide. All they left was blight. The phantoms of the night. Я, наверное, хотел проиллюстрировать этим какие-то достаточно мрачные ожидания, тем не менее, с надеждой и с желанием двигаться внутри, что не очень характерно для отечественного отношения к кризису, хотя, как мне кажется, большинство наших радиослушателей смотрит на будущее с оптимизмом. Как это неудивительно. Между прочим, некая чисто русская особенность. Знаете, такой взгляд, типа, видали мы и не такое. А в целом, почему-то вот всякий кризис у меня почему-то ассоциируется с, скорее, даже не с книгой Стругацких, а с фильмом Тарковского «Сталкер». Потому что, мне кажется, мы чувствуем кризис как некую такую непонятную зону, через которую надо пройти с помощью проводников. И что там случится, все равно непонятно. И откуда все это берется, тоже непонятно. Но вот надо как-то преодолеть эту зону. И мне кажется, что звонок, который раздался у нас в студии до начала эфира, как раз вот о таком преодолении. Уважаемый Александр Геннадьевич, уважаемые радиослушатели, мне кажется, что так. Я кратко. Кризис – это стрессовая ситуация, тупик и в то же время движущая сила развития. Из инстинкта самосохранения, при мобилизации сил, и страна, и человек ищут выход. Любой конец – это начало чего-то. Что касается простых смертных, то хочется крикнуть, только бы войны не было. А мы, что-то пересмотрим и приспособимся, найдем маленькие цели и радости, и будем жить. Помните, как сказал Сергей из фильма «В бой идут одни старики»? Предлагаю обсудить фильм «Колчак», «Гений», произведение Тургенева «Дым» и «Жизнь взаймы Ремарка». Спасибо, что учите нас думать. Это полезно. Елена, город Москва. Спасибо. Мне вот кажется, что мы даже, когда говорим, что думать полезно, мы говорим об этом с некоторым оттенком удивления. Но честное слово. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте, Александр. Я вот только что послушал предыдущего оппонента Елену. Вот она сказала, чтобы не было войны, остальное мы все преодолеем. Вот я увлекаюсь историей. Сколько же мы будем все это терпеть-то, преодолевать-то, я никак не могу понять. А когда же жить-то мы будем по-человечески? Вот все приходит к нам с разных сторон. То монголы, то татары, то литовцы, то еще кто-нибудь. Все на нашу землю зарится и на наше богатство. Все какие-то, получается, у нас войны. А жить-то когда мы будем? Вот все преодолеваем и преодолеваем. И почему кризис, вы вот считаете, что это психологическая подоплека? Это просто неправильное ведение дел. В этом же вот всегда есть некая психологическая подоплека. Потому что я все время, понимаете, предлагаю обсуждать такие вот вещи. Вот если бы мы с вами были в правительстве, мы уверены, что нашли бы правильные решения? Или вот, например, ну да, на землю нашу претендовали многие. Ну, надо сказать, что за соседние европейские земли войн было, в общем-то, не меньше. Но это естественно. С точки зрения нашей, российской, ну, конечно, татаро-монгольские орды были захватчиками. Но вот с точки зрения самих татаро-монгольских орд, да, им действительно были нужны земли для того, чтобы как-то выживать в степи. И в конечном итоге мы же их, да, практически растоптали, а не они нас. Ну, пусть это заняло и достаточно много времени. Я сейчас не об этом. Я про то, что вы говорите неправильно, неправильное поведение финансистов. Ну, естественно, а кого же еще-то? Нет, я в данном случае пытаюсь вот что сказать. Но они жадные. Вы вот абсолютно уверены, только я сейчас не кокетничаю, честно, Дмитрий, а вот вы абсолютно уверены, что мы с вами нет? Что, им не жадные, что ли? Да. Да человек, он вообще всегда жадный, ему всегда мало. Во. И вот, может быть, я, наверное, что-то такое вот оттуда имею в виду про основы кризиса. Вы знаете, вы еще слушаете, да, Дмитрий? Да, да. Вот я все время пытаюсь рассказать предельно простую историю, которую слушал от одного мудрого человека, который мне пытался объяснить, что такое рыночная экономика. Так вот, он говорит, вот представьте себе, мы с вами стоим и вдвоем. И играем, ну, скажем, в орла и решку. Монетку подбрасываем. Кто выиграл, тот платит другому рубль или доллар. Да? Ну, значит, если мы будем играть достаточно долго, то вероятность 50 на 50, как известно. Но проблема заключается в том, что на самом деле это не совсем так. На самом деле, если, например, у меня 10 рублей в кармане, а у вас 100, то кто с наибольшей вероятностью выиграет, если мы будем играть достаточно долго? Да неизвестно, кто выиграет, это нет, кому как повезет. На самом деле известно. Если игра будет продолжаться достаточно долго, выиграет в любом случае тот, у кого больше денег. Не всегда выигрывает больше тот, у кого денег. Всегда. Не дослушали. Вероятность 50 на 50. Как бы орел и решка выпадают с вероятностью 50 на 50. Но у вас 100 рублей, а у меня 10. Стало быть, по самой элементарной вероятности, очевидной, как бы наиболее вероятно, что я гораздо быстрее проиграю вам свои 10 рублей, чем вы мне свои 100 при ставке в 1 рубль. А проблема заключается в этом самой пресловутой фразе «деньги к деньгам». Проблема заключается в том, что с другой-то стороны, вы, если у вас 100 рублей, вы выиграете наверняка. Но проблема в том, что все зависит от степени вашей жадности. Ну, правда. Потому что если вы оставите меня без копейки, я с вами второй раз играть не смогу. Я не смогу участвовать в рыночном процессе. И если вы хотите, чтобы я как бы еще пришел поиграть в надежде отыграться, вы мне должны оставить какие-то деньги. Вообще рынок это не игра. Это механизм. И очень давно придуманный, отлаженный, очень хороший механизм. А у нас привыкли... Ну вот вы же сами утверждали, что если механизм был бы хороший... Ну уж тут надо сказать сразу, да, что кризис же начался не у нас. Ситуация, кризис, это все вполне понятно. Но посмотрите, как интересно. Он же, да, этот кризис, ну, если хотите, кризис финансовых пирамид. Люди жили от кредитов на кредиты, от дутых цифровых денег, как в финансовых пирамидах. Потом это внезапно, МММ, что ли? Внезапно пришло время, нет, внезапно пришло время эти деньги возвращать. Денег не оказалось. Вот вам, собственно говоря, и весь кризис. Но он же замешан, на самом деле, все на той же самой человеческой жадности, а вовсе не на законах рынка. Спасибо большое, Дмитрий. Может быть, я совсем не прав. Здравствуйте, Александр. Алло. Александр из Челябинска есть? Да, Южный Урал, город Челябинск. Приветствуем вас, Южный Урал. Слушаю. Я приветствую Москву и в лице Москвы всю Россию. Спасибо. Что вы скажете об ощущениях от кризиса и его человеческих причинах? Давайте так это называть. Ну, я бы сказал, что кризис не так уж и страшен, как его малюют. Так. Слишком наши средства массовой информации его, так сказать, довели до какого-то абсурда. Если бы мы, люди России, я имею в виду православных и мусульман, которых наш патриарх Кирилл объявил нашими братьями, мусульман-патриарх Кирилл объявил братьями нашими братьями православных. И это очень, очень радостно. Мы приветствуем мусульман, наших братьев. И Россия, и в том ее сила, что православные мусульмане одно целое, ибо один у нас пророк Иса, Иисус Христос. Я бы сказал, что если бы мы вот не ориентировались на экстрабайтеров, там, так сказать, на иноземцев, там, и украинцев, которых я называю хохлами, грузин, армян, этих диких кавказских племен, нас бы вообще не коснулся кризис, потому что мы бы справились с ним своими силами, своей мудростью, православной, мусульманской мудростью. Вот ваше мнение хочу услышать. Я, наверное, во всем главном согласен с вами. Если не считать вот Кавказа и всего остального. Понимаете, вообще, как мне всегда казалось, что сила христианства, а стало быть и православия, заключается в том числе вот в той самой знаменитой фразе «нет больше ни Эллина, ни Иудея». Я тоже считаю, что слухи о нашей смерти сильно преувеличены. И, конечно, надеемся, и я надеюсь тоже, что наша с вами покупательная способность не опустится уже совсем ниже плинтуса. Однако шансы на это есть. И вот посмотрите, удивительная штука. Сейчас огромное количество людей вдруг во всем мире. Ведь вы знаете, я не уверен, я не могу заглянуть в душу патриарха Кирилла, я хочу сказать, что вдруг и, наверное, абсолютно не случайно, люди во всем мире неожиданно стали говорить о братстве. Хотя, да, ну, есть какие-то очевидные научные и биологические факты, которые говорят о том, что, да, на другом конце земного шара, я это уже говорил, извиняюсь за повторение, можно встретить другого человека, который, любого другого человека, и выяснится, что степень родства нашего, прямого родства, не более 5-6 степеней. Да, то есть мы в итоге не можем встретить никого, кроме шестиюродного брата, сестры, племянника. Однако, почему вдруг во время кризиса раздаются эти призывы о родстве? Спасибо, Александр. Доброй ночи, Клавдия Даниловна. Алло. Клавдия Даниловна. Да? Алло. Да-да, мы вас слушаем. Так вот, вы говорите о кризисе. Мне 79 лет. И кажется, после того, как началась перестройка, я все время в кризисе. Я не вижу ни детей, ни внуков. Не могу им послать ничего. И вот столько лет. А сейчас еще вот и радио у нас убрали. Это разве не кризис, что вот мне дочь привезла с Украины этот вот приемник, я иногда слушаю, а ведь ни у кого, у стариков нет даже радио. И как же мы будем жить, когда у нас копейки? Я ослепла, поехала на операцию. Мне говорят, надо 11 тысяч за операцию. Но мне надо 2 месяца, значит, не есть, не пить. Понимаете, разве это не кризис? И только я никому не завидую. Но у нас ведь все отбирают, можно сказать, президент, премьер и депутаты. Они получают не по 3 тысячи, не по 4, а ведь... Что с чем-то? Куда они деньги девают? А мы, вот я не могу ничего купить. Мясо я вообще не покупаю. Но молоко, белить, чай я покупаю. Вот, а я проработала больше, чем 45 лет. У нас у обоих с мужем было 95 лет, мы отработали. И я сейчас никаких ни прав не имею и ничего не получаю. Репрессирована была, реабилитирована. В этом году у меня умер брат и сын. И попросила я помощи, так мне через полгода наш вот начальник района прислал 250 рублей, понимаете? Вот так относятся. А комната, в которую я еле влезла, ноги не ходили, так и не отремонтировали мне. Клавдия Даниловна, может быть, есть еще Клавдия Даниловна на проводе, нет? В кризисе. А сейчас что нам ждать? Что до 98-го года пенсию нам не давали, давали то консервами, то как... Добавить. Спасибо большое, Клавдия Даниловна. Я хочу сказать, что я дал вот слово человеку, и я очень надеюсь, что вы поймете, почему. Я хочу сказать, что сейчас Клавдия Даниловна говорит на самом деле о психологических причинах кризиса. А причина-то психологическая заключается в простой фразе, такой общей, глубокой, понятной. А фраза эта заключается в том, что не любим мы друг друга. Ну, послать 250 рублей – это что, издевательство, унижение? И не ведает Клавдия Даниловна более так известной зарплаты как раз президента, членов правительства. А вот даже не ведает, и даже я не буду в эфире называть зарплаты крупных чиновников в госкорпорациях, ей станет плохо. Но проблема не в зарплатах чиновников, бизнесменов, сотрудников, секретарш. Проблема же не в этом, а проблема в том, что никто даже не думает о том, что еще, кроме этого, должна умудриться жить, умудриться как-то выживать Клавдия Даниловна. Вот где таится корень кризиса. На самом деле он таится в презрении человека к человеку. Вы не обратили внимания, что в последние годы призывы к единению звучат хорошо, но большинство из нас живет по принципу «моя хата с краю». Вот я со своей хаткой как-то продерусь. Так вот, что я думаю. А вдруг кризис этом, кризис этот окажется в чем-то освободительным? Может быть, если нас чуть-чуть освободить от количества потребляемых нами в единицу времени вещей, может быть, мы сможем о Клавдии Даниловне подумать? Представляете, 4 человека подумало, а у нее уже 1000, а не 250 рублей от начальника. Может, кто услышит нас из Ульяновской области? Нормальный, спокойный, даже не обиженный, одинокий человек. Может быть, там есть какие-то чиновники, которые, ну, случайно имеют радиоприемник и нас слышат. Помогите. Делаешь шаг, начинаешь кризис преодолевать. И это только кажется, что это высокие слова. Но вот об этом давайте и подумаем во время второй музыкальной паузы. spell has been cast, the cemetery shake. The night seemed darker than before. What God left behind, the necromancer take. The night is darker than before. Ashes to ashes, dust to dust. A foreboding silence lie upon the graveyard as the rain begins to fall. Through thunder and through lightning, hear the necromancer's call. Hear the necromancer's call. Hear the necromancer's call. Hear the серебряные нити. Итак, по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России, по-прежнему о финансовом кризисе человеческой души. Вообще-то слово «кризис» в переводе с греческого означает некий поворотный момент. А поворотный момент этот описывали и предсказывали, между прочим, все. И просто не могу себе позволить не зачитать Карла Маркса, 1867 год. Вот что он писал: «Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все больше и больше дорогих товаров, зданий и техники, толкая их тем самым для того, чтобы они брали все более и более дорогие кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые будут национализированы государством, что в итоге и приведет к возникновению коммунизма». Между прочим, сегодня на закрытых западных круглых столах, между прочим, всерьез обсуждается, что финансовый кризис глобальный может привести к тому, что самой модной властью не у нас, подчеркиваю, речь идет не о России, а в мире, может стать власть нацистского образца, то есть образца национал-социализма. Если вы вдруг вдумаетесь вот в наши национальные разговоры, то вы поймете, что вообще нельзя исключить, что к этому и правда идет, в том числе и у нас. Доброй ночи, Сергей. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже говорю, да? Говорите уже, да. Здравствуйте, Александр. Просто Александр. Да, просто Александр, здравствуйте. Значит, я действительно с вами согласен по поводу того, что кризис, да, в общем-то, как и любой, имеет некий душевный аспект в этом плане. Помните, как кто-то сказал, что все болезни от нервов? Совершенно верно. Значит, вы сказали главную причину кризиса. Мы не любим друг друга. Совершенно верно. Но все-таки для человека это... Хорошо, что вы это озвучили. Так. Да. Но все-таки для человека это, ну, наполовину естественно. Не хочется сказать, что полностью естественно. Все-таки смотрите, какой-то оптимизм, чтобы был вверху, впереди. Но наполовину это естественно. Смотрите, я не очень уверен, ничего, что перебиваю, да, Сергей, вы же из Тверской области, я попробую. Вот смотрите, ведь очень многое зависит от того, что же мы будем считать для человека естественным. Вот если мы будем считать для него естественным войну, то действительно может политься кровь. Но вышли же в спокойной вроде бы Европе десятки тысяч человек на улице, да, и устроили же, в общем, неслыханные на самом-то деле погромы. Мы не очень этим интересуемся, это не у нас. Я вот недаром начал с того, что вот на улицах, и в метро, и в кафе слышишь разговоры, ну, честное слово, не людей, автоматами. Это какой-то такой механический обмен стандартными фразами. Речь, такой, знаете, разговор стакана с подстаканником, где-то читал я недавно. Да, так могут разговаривать холодильники и стиральные машины. Не о чувствах, а о том, что навязывает телевизор. О том, что... Да, вот как бы абсолютно стандартно звучит в СМИ. Это удивительная штука. Это на самом деле результат отсутствие чтения, в первую очередь, с моей точки зрения. Может быть, я абсолютно не прав. И я вот думаю, сейчас появилось вот это... Люди в основном, да, которые сидят в кафе и жалуются на кризис, это люди из поколения Япи. Это такие вот практически лишенные образования менеджеры. Так вот, я думаю, а вдруг, ну, чем черт не шутит, вдруг, если кризис произойдет, эти Япи вдруг останутся дома, им будет нечего делать, они почитают чего-нибудь. Ведь недавно историк Андрей Архангельский блестяще написал, мне так понравилась эта мысль, о том, что на самом деле, если бы они читали Толстого и Достоевского, вот тут минимальную программу средней школы думали и чувствовали о ней, то они бы тогда, может быть, и менеджерами были более эффективными, потому что они бы научились мыслить нелинейно. Не вот этим стандартным набором фраз механических автоматов о двух-трех сегодняшних звездах, пошлости, естественно, о пробках, о деньгах и о трудностях, легкостях с рынком квартир. Вот вдруг это ведь отношения, вот отношения прямой зависти. Отношения, которые Маркс не интересовался психологией, она для него была страшна и далека. Но вот эти отношения, когда владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс, это то, что делит мир на людей или не людей. Вот люди, это я там, ну, может быть, члены моей семьи, несколько близких друзей, а все остальные не люди. Всех остальных можно грабить. Моя хата с краю, я ее набью баблом, и вот там буду сидеть, и никакой кризис мне не страшен. И вдруг, или, может быть, мне кажется, такое мышление становится совершенно невозможным. Если говорить о кризисе. Может быть, он целителен, как всякие изменения, как свежий ветер. Вот каждый из нас, мы с вами не слишком много времени и внимания уделяем покупке ненужных вещей, даже если у нас денег нет. Нет, уважаемые слушатели, у вас квартиры не забиты барахлом про запас под самый потолок. Ну, всяким разным, у каждого свое. Может быть, если мы вдруг, вот у нас будет хватать только на еду, может быть, времени будет как-то остановиться и подумать, то есть сделать то, чего мы смертельно боимся. И смертельно боятся вот эти люди средних лет в метро и кафе. Они смертельно боятся только не обернуть глаза внутрь и не подумать о том, что внутри. Там, где душа, совесть, все остальное. Потому что если внутрь не смотреть, тогда с другим человеком можно делать все, что угодно. И мир тогда можно делить на своих и не своих. Сергей, я, наверное, так увлекся, что вас отключили. Алло? Смотри, что когда вы сказали смотреть внутрь, немножко это для большинства людей непонятно. Ну, я думаю, смотреть что... внутрь непонятно. А внутрь себя. Там много чего есть. Там есть мечты, совесть, несостоявшиеся планы, недодуманные мысли, обрывки каких-то самому себе мерзких желаний, затаенная агрессия, зависть. Там все то, что мы называем душой человеческой, противоречивой, неровной, негладкой. Как бы... А куда смотреть? Ну, в общем-то, да, надо посмотреть сюда, но мне кажется, нужно как-то рассказать, кстати, что такое внутрь себя. Так вот я и пытаюсь. Осталось-то тут у нас полминуты практически. Я хотел сказать, что в том числе там внутри нас, ну, нас, потому что мы же в России живем, там внутри нас Толстой и Достоевский. И не только, там внутри нас... Если хотите, чисто экономические проблемы. Потому что как бы много есть, правда, страшного. Да, вот доли разных стран в производстве высокотехнологической продукции. США 36%, Евросоюз 18%, Китай 17%, Япония 16%. Теперь Россия. 0,2%. 100-150 раз меньше, чем в США, и в 50-70 раз меньше, чем в Китае. Ну и это цветочки. Вот, пожалуйста, цитата из доклада Российской академии наук. Средний возраст работающих на российских промышленных предприятиях составляет более 50 лет. Износ основных фондов от 50 до 74%. Есть в наших силах, ну что-то, возможности это изменить? Да есть. Ведь мы в конечном итоге воспитываем своих детей. Но пусть не сразу, но ведь это равнодушие, оно начинается не только с государственного, но и с семейного воспитания. Но просто заметить, что другой тоже человек. Ведь обратите внимание, вот если в моем примере меня обыграть дотла, я же прибыли приносить не буду. А для того, чтобы меня дотла не обыгрывать, ко мне нужно не как к вещи относиться, а как к человеку. Меня нужно заметить, увидеть, успеть понять. Вот как было бы хорошо, если бы кризис освободил нам место для времени на размышления об этом. Я прошу прощения у двух человек, которые не дождались нас в эфире. Извините, ради бога, я виноват, я увлекся. Ну, может быть, это будет не столь вредно. И о человеческих отношениях. Давайте поговорим послезавтра, в ближайшую среду, о фильме Тарковского и книге Станислава Лема «Солярис». О том, о чем это? Что это такое «Думающий океан» и возникающие из него живые люди? Давно мы не говорили о фантастике. Давайте немножко переключимся. Спасибо всем. Спокойной ночи. Fires light up the ride, the night has just begun. Jet black shadows lead the way, dancing in the light, while the light of day gives way to the night. Demons will awake tonight, and Lucifer await, risen from the depths of hell beyond the seven gates. A sacrifice is prepared to the Dark Lord's delight, while the moon is rising in the eastern sky. Let 'em go, let 'em go. Since the dawn of time they've waited what the devil might bestow. Let 'em go, let 'em go. And the fires burn bright on Walpurgis night.